Филипп Дик. Человек. Текст читает ZZ Joker. В голубых глазах Джилл Херрик стояли слезы. Она уставилась на мужа и, едва живая от ужаса, простонала. «Ты... да ты просто чудовище!» Лестер Херрик продолжал раскладывать кипы отчетов и графиков в аккуратные стопки. «Чудовище – это оценочное суждение, не содержащее фактической информации», заявил он и загрузил пленку с отчетом по центаврианским паразитам в настольный сканер. «Всего лишь мнение, эмоциональная оценка, ничего более». Джилл поплелась обратно на кухню. Вялым жестом включила плиту. За стеной загудели транспортеры, поволокли из подземных хранилищ продукты к ужину. Она сделала последнюю попытку. «А если совсем ненадолго?» – взмолилась Джилл. «Хотя бы...» «Хотя бы на месяц? Нет. Приедет, скажешь ему, а не хватит смелости, я сам скажу. И так работы много, детей мне здесь еще не хватало. Отчет по Бетельгейзе-11 сдавать через 10 дней». Лестер опустил в сканер пленку по окаменелостям Фомальгаута. «А твой брат что? Почему он не занимается собственным сыном?» Джилл вытерла покрасневшие глаза. «Ты что, не понимаешь? Я так скучаю по Гасу. Это я упросила Фрэнка его отпустить, а ты...» «Скорее бы мальчик подрос. Уж правительство о нем позаботится». Тонкие черты Лестера исказила раздраженная гримаса. «Черт возьми, Джилл, когда будет ужин? У нас что-то с плитой?» «Почти готово». Огонек на печи горел красным. Робот-слуга выкатился из стены и замер в ожидании. Джилл села и воинственно прочистила носик. Лестер невозмутимо трудился в гостиной. Работа, исследования, день за днем, продвигается замечательно, тут уж сомнений нет. Худощавое тело Лестера пружиной согнулось над экраном сканера, а холодные серые глаза лихорадочно впитывали информацию, анализировали ее, оценивали. Весь его когнитивный аппарат работал как хорошо смазанный механизм. Губы Джилл задрожали от жестокой обиды. «Гас, малыш Гас, ему-то как скажешь». Слезы снова выступили в уголках глаз. Она больше никогда не увидит его милые пухлые щечки. Гасу к ним больше нельзя. Детская возня и смех мешают Лестеру, тормозят ход исследования. Индикатор на печи позеленел. Поднос выскользнул прямо в руки робота, и мелодичный звон возвестил, что ужин готов. «Слышу», – буркнул Лестер. Он резко выключил сканер и поднялся. «Наверное, он явится во время еды». «Я могу вызвать Фрэнка по видео?» «Нет уж, сразу с этим покончим». Лестер нетерпеливо мотнул головой, указывая слуге. «Ставь сюда». И раздраженно поджал губы. «Черт, да пошевеливайся же ты, мне работать надо!» Джилл чуть не расплакалась. Малыш Гас появился к самому концу ужина. «Гасси!» – радостно воскликнула Джилл и кинулась к нему с распростертыми объятиями. «Как здорово, что ты приехал!» «Осторожно, у меня тигр!» сообщил Гас, выпуская на ковер серого котенка, который тут же юркнул под диван. «Это он прячется!» Лестер моргнул и перевел взгляд с мальчика на торчащий из-под дивана кончик серого хвоста. «Какой же это тигр? Простой уличный кот!» Гас был задет за живое. «Тигр! У него полоски!» – сердито ответил он. «Тигры желтые, они гораздо больше!» Привыкай называть предметы их настоящими именами. «Лестер, прошу тебя!» – взмолилась Джилл. «Помолчи!» – сердито бросил муж. «Гас уже достаточно взрослый, чтобы отбросить детские иллюзии и трезво воспринимать реальность. Куда смотрят психотестеры? Почему не корректируют всю эту детскую чушь?» Гас схватил своего тигра. «Не тронь его!» Лестер разглядывал котенка, и на его губах играла странная холодная улыбка. «Давай как-нибудь съездим в лабораторию, Гас. Там у нас много кошек, на них проводят исследования. На кошках, на морских свинках, на кроликах». «Лестер!» – ахнула Джилл. «Да как ты можешь?» Тот визгливо рассмеялся, вскочил из-за стола и вернулся к работе. Все, идите отсюда, мне нужно закончить отчеты. Не забудь сказать Гасу». Гас встрепенулся. «Что сказать?» Щеки его раскраснелись, глаза заблестели. «Что? Что сказать? Секрет?» Сердце Джил обливалось кровью. Она решительно обняла мальчика за плечи. «Пойдем, Гас, посидим в саду, и я все тебе расскажу. Да, и вот что, захвати тигра». Что-то щелкнуло, загорелся экран срочной видеосвязи. Лестер тут же вскочил. «Тишина!» Тяжело дыша, он бросился к передатчику. «Всем молчать!» Джил с Гасом замерли в дверях. Секретная депеша выползла из отверстия в приемный лоток. Лестер схватил ее, вскрыл и впился глазами в сообщение. «Что там?» – спросила Джил. «Какие-то неприятности?» «Неприятности?» Лестер так и сиял. «Вовсе нет». Он бросил взгляд на часы. «Время, время. Так, мне понадобится...» «Что случилось?» «Я уезжаю недели на 2-3. Съемка местности на Рексоре 4. «Рексор 4?» Джил восхищенно захлопала в ладоши. «Всегда мечтала попасть на какую-нибудь из старых планет, посмотреть руины древних городов. Лестер, а можно мне с тобой? Возьми меня. Мы никогда вместе не отдыхали. Ты вечно обещаешь». «Тебя? Взять тебя?» Он противно рассмеялся. «Пошевеливайся, собери мои вещи. Я так долго этого ждал». Лестер довольно потер руки. «Мальчишка может остаться, но только до моего возвращения. Рексор 4, поверить не могу». «Смирись с этим», — сказал Фрэнк. «Он же ученый». «Плевать», — ответила Джил. «Я от него ухожу, сразу как только вернется с Рексора 4. Решено». Они сидели на лужайке крошечного садика. Брат молчал, погрузившись в раздумья и вытянув ноги перед собой. «Что ж, в таком случае сможешь опять выйти замуж. Ты ведь еще считаешься способной к деторождению?» Джил кивнула. «Еще бы, у меня по этой части все нормально. Может, найду кого-нибудь, кто любит детей?» «Ты много думаешь о детях», — заметил Фрэнк. «И Гасу у тебя нравится, а вот Лестера он не любит. Лес его прямо изводит». «Знаю, неделю в отъезде, и это просто рай какой-то». Джил, очаровательно покраснев, пригладила свои мягкие светлые волосы. «Так весело, я будто ожила». «Когда он вернется?» «Вот-вот, в любой момент». Джил сжала кулачки. «Мы женаты 5 лет, и с каждым годом все хуже и хуже. Он словно не человек, вечно холодный, безжалостный, с утра до ночи только работа». «Лес честолюбив, он рвется к вершине». Фрэнк лениво закурил. «Карьерист, и ведь прорвется. Чем он занимается?» «Токсикологией. Разрабатывает для военных новые яды. Это он придумал распылять на Калиста раствор негашенной извести и медного купороса». «Узкая область. Взять вот меня». Фрэнк расслабленно прислонился к стене. «Специалистов по междупланетному праву 1000. Сколько ни трудись, а тебе и не вспомнят. Я просто живу, работаю, и хорошо, мне многого не надо». «Вот бы и Лестер так же». «Вдруг он изменится?» «Он никогда», – зло бросила Джил. «Теперь-то я в этом не сомневаюсь, потому и решила твердо, ухожу. Он останется таким до самой смерти». С Рексора 4 Лестер Херрик вернулся другим человеком. Сияя от радости, он протянул роботу свой чемодан с антигравом. «Благодарю». Джил так и ахнула. «Лес, ты что?» Лестер с легким кивком снял шляпу. «Привет, дорогая, отлично выглядишь, а глаза? Они у тебя синие-синие, так и сверкают, словно заповедное озеро, куда сбегают горные ручьи». Он принюхался. «Что за запах? Неужели меня ждет дивное угощение?» «Лестер?» Джил недоверчиво зажмурилась. В ее груди разгорался робкий огонек надежды. «Лестер, что с тобой? Ты так изменился?» «Разве?» – удивился Лестер. Теперь он бродил по дому, время от времени восхищенно ахая. «Да чего, милый домик, такой уютный, ты даже не представляешь, как здесь здорово, честное слово!» «Поверить не могу», — отозвалась Джилл. «Во что?» «В то, что ты это серьезно, что ты так изменился, что раньше ты был другим». «И каким же?» «Злым, злым и жестоким». «Я?» — Лестер нахмурился, потирая подбородок. «Интересно». Тут его лицо просветлело. «Ну, это все в прошлом. А что на ужин? Умираю от голода». Отправляясь на кухню, Джилл бросила на мужа неуверенный взгляд. «Да все, что хочешь. Ты же знаешь, у нас плита с самым полным выбором блюд». «Да-да», – тут же отозвался Лестер. «Быть может, попробуем говяжье филе средней прожарки с луковыми кольцами и грибным соусом?» И горячий кофе со свежими булочками, а на десерт мороженое и яблочный пирог. «А ведь раньше тебе было все равно, что есть», – задумчиво произнесла Джилл. «Правда?» «Ты говорил, скорее бы ввели всеобщее внутривенное питание». Она внимательно смотрела на мужа. «Лестер, что произошло?» «Ничего, честное слово». Он небрежно схватил трубку и разжег ее, быстро, но как-то неуклюже. Табак просыпался на ковер, и Лестер стремительно нагнулся его собрать. «Пожалуйста, не обращай на меня внимания. Давай я помогу тебе готовить или еще что-нибудь сделаю». «Не надо», — ответила Джилл. «Я справлюсь. Если хочешь, пока поработай». «Поработай?» «Ну да, над своим исследованием про токсины». «Про токсины?» Лестер выглядел озадаченным. «Бога ради, токсины! Да черт бы их побрал!» «Что-что, милый?» «Слушай, я что-то устал, потом поработаю». Лестер бесцельно бродил по комнате. «Посижу-ка я просто и порадуюсь, что вернулся домой с этого жуткого Рексора 4». «Он правда жуткий?» «Просто мрак». Лестера передернуло от отвращения. «Сухой и мертвый, древний, выбеленный солнцем и ветром до самых костей. Страшное место, милая». «Как жаль, а я так хотела слетать на Рексор 4. «Боже упаси!» – с чувством воскликнул Лестер. «Нет, милая, оставайся здесь, со мной. Будем жить вдвоем». Муж пошарил глазами по комнате. «Да, вдвоем. Терра – восхитительная планета. Влажная, так и кишит жизнью. Он просто сиял. То, что нужно». «Я не понимаю», — сказала Джилл. «Расскажи-ка все, что помнишь», — попросил Фрэнк. Его робокарандаш замер в боевой готовности. Про все перемены, которые заметила, очень интересно. «Но зачем?» «Просто так, давай. Говоришь, ты сразу что-то почувствовала? Поняла, что он изменился?» «Да, сразу заметила. Выражение лица. Не жесткое, деловое, как раньше, а такое милое, расслабленное, доброе, спокойное какое-то». «Ясно. Дальше». Джилл нервно заглянула в дом через открытую дверь. «Он же нас не услышит?» «Нет, он в гостиной играет с Гасом. Сегодня они венерианские люди-выдры. Лес устроил в лаборатории настоящую горку, чтобы как выдры скатываться на брюхе. Я сам видел». «Его речь». «Что?» «То, как он говорит, какие слова выбирает. Раньше он ни за что бы так не сказал. Новые фразы, метафоры. Мы 5 лет живем вместе, и он никогда не употреблял метафор. Говорил, что они неточные, искажают смысл, и еще...» «Еще? Что?» Карандаш деловито поскрипывал. «Еще слова, они странные. Старые, так сейчас не говорят». «Архаичная фразеология?» — настороженно переспросил Фрэнк. «Да». Джилл мерила шагами крошечную лужайку, засунув руки в карманы синтетических шорт. «И еще очень правильный, как будто...» «Как будто из книжки?» «Точно, ты тоже замечал?» «Да, уж замечал», – мрачно подтвердил Фрэнк. «Давай дальше». Джилл замерла. «Что у тебя на уме? Есть какое-то объяснение?» Нужно больше фактов». Она задумалась. «Он играет с Гасом. Играет, шутит. А еще он ест». «Раньше не ел?» «Как сейчас, нет. Теперь для него еда в радость. Сам заходит на кухню, пробует то одно, то другое. Его не оттащишь от плиты, вечно готовит всякие хитрые блюда». «Мне казалось, он прибавил в весе». «Набрал 10 фунтов. Ест с улыбкой, смеется, всегда вежливый». Джилл застенчиво отвела глаза. «Не просто вежливый, романтичный. Раньше утверждал, что это иррационально, и работой своей больше не интересуется, забросил исследования токсинов». «Понятно». Фрэнк закусил губу. «Еще что-нибудь?» «Одна вещь никак не дает мне покоя». «Что за вещь?» «У него какие-то странные провалы». Ее прервал громовой хохот. Из дома вылетел совершенно счастливый Лестер Херрик, а за ним по пятам Гас. «У нас важное объявление!» – крикнул Лестер. «Объявление!» – вторил ему Гас. Фрэнк сложил свои заметки и сунул в карман. Туда же прыгнул и карандаш. «Что за объявление?» – спросил он, медленно поднимаясь. «Давай ты!» Лестер взял Гасса за руку и подвел поближе. Пухлое краснощекое личико серьезно нахмурилось. «Я буду жить у вас», – заявил мальчик, озабоченно следя за выражением лица Джилл. «Лестер сказал, можно. Так можно? Можно, тетя Джилл?» Сердце от радости чуть не выпрыгнуло у нее из груди. Джилл посмотрела на Гасса, потом на Лестера. «Ты правда не против?» – спросила она еле слышно. Лестер крепко обнял ее и тихо сказал: «Конечно». В его глазах она видела теплоту и сочувствие. «Милая, мы бы ни за что не стали шутить такими вещами». «Не станем шутить такими вещами!» – радостно воскликнул Газ. «Ни за что!» Они втроем стояли совсем близко, Фрэнк же с мрачным видом чуть в стороне. Заметив это, Джилл тут же бросилась к нему. «Что такое?» – пролепетала она. «Что-то не...» «Когда закончите?» – обратился он к Лестеру Херрику. «Тебе придется проехать со мной». Словно ледяная рука стиснула сердце Джилл. «В чем дело? Я тоже поеду?» Фрэнк покачал головой и с угрожающим видом двинулся к Лестеру. «Все, Херрик, хватит. Пришло нам с тобой время прокатиться». Трое агентов замерли рядом с Херриком, напряженно сжимая виброружья. Дуглас, директор Федерального межпланетного агентства, долго разглядывал Лестера. «Ты уверен?» – наконец спросил он. «Абсолютно», – заявил Фрэнк. «Когда он вернулся с РЭК-44?» «Неделю назад». «Изменения были очевидны?» «Жена заметила сразу. Все произошло на РЭК-соре, тут сомнений нет». Фрэнк многозначительно помолчал. «И вы понимаете, что это значит?» «Понимаю». Дуглас медленно обошел сидящего мужчину, рассматривая его со всех сторон. Лестер Херрик молчал, аккуратно сложенное пальто лежало у него на коленях. Бесстрастное лицо выражало полное безразличие, а руки расслабленно покоились на кремовом набалдашнике трости. Он был одет в серый мягкий костюм с галстуком в тон, рубашку с запонками и начищенные до блеска черные туфли. До сих пор Лестер не проронил ни слова. «Они работают просто и надежно», – заговорил Дуглас. «Психика исходного носителя удаляется и помещается в некое хранилище, а на ее место мгновенно внедряется захватчик. Вероятно, Лестер Херрик не принял необходимых мер предосторожности и бродил по развалинам за пределами безопасной зоны без портативного щита. Вот и попался». Пленник поежился и прошептал. «Мне очень хотелось бы связаться с Джилл, она будет беспокоиться». Фрэнк скривился от отвращения. «О боже, он все еще притворяется!» Дуглас еле сдерживался. «Удивительное дело, никаких физических изменений, ни за что не догадаешься!» Лицо директора окаменело, и он подошел к сидящему вплотную. «Послушай ты, кем бы ты себя ни называла, ты меня понимаешь?» «Разумеется», — ответил Лестер Херрик. «Думаешь, у тебя был хоть один шанс? Мы поймали остальных, их было 10 еще до тебя». «Так далеко они не добрались», — Дуглас холодно усмехнулся. «Их прикончили из виброоружия, всех до единого». Лестер побледнел, на лбу выступил пот, который он тут же вытер, достав из нагрудного кармана шелковый платок. «Вот как?» – прошептал он. «Нас не обманешь, Натери, каждый знает, как вы опасны. Удивительно, что тебе вообще удалось выбраться с Рексора. Надо полагать, Херрик проявил чрезмерную беспечность. Остальных схватили на борту корабля и прикончили прямо в космосе». «У Херрика собственный корабль», – прошептал пленник. «И он не залетал на станцию контроля при входе в систему. Записи о прибытии не осталось, вот его и не проверяли». «Прикончить, тварь!» – рявкнул Дуглас. Агенты шагнули вперед и вскинули виброоружья. «Нет», – покачал головой Фрэнк, – «нельзя, будет скандал». «Как это? Почему нельзя? Остальных же...» «Остальных поймали в открытом космосе, а мы на Терре. Здесь действуют терранские законы, а не военные». Фрэнк кивнул на пленника. «Оно в человеческом теле, а значит, подпадает под нормы гражданского права. Нам придется доказывать, что это не Лестер Херрик, а рексарианский лазутчик. А доказать непросто. Впрочем, есть один способ». «Какой же?» «Жена. Жена Херрика. Джилл Херрик предстанет перед судом и засвидетельствует различия между этим существом и Лестером Херриком. Думаю, ей поверят». Близился вечер. Они ехали очень медленно. Ни Фрэнк, ни Джилл не проронили ни слова. «Вот как», – наконец произнесла она. Ее лицо посерело, глаза ярко горели, ни слезинки, вообще ни следа чувств. «Я так и знала, что все слишком уж хорошо. Так не бывает». Джилл попыталась улыбнуться. «А ведь как чудесно было». «Знаю», – отозвался Фрэнк. «Ужасно все получилось, если бы...» «Зачем? Зачем он? Зачем оно забрало тело Лестера?» «Рексор-4 – старая планета. Мертвая. Жизни там приходит конец». «Да, точно, он... Оно что-то говорило про Рексор, что ему повезло оттуда выбраться». «Рексарианцы, жалкие обломки древней расы, давным-давно ищут способы покинуть планету. Их тела слишком слабы, те, кто отправлялся на Венеру, гибли сразу. И вот 100 лет назад они придумали такой способ». «Но оно слишком много знает о нас, говорит на нашем языке». «Не совсем. Ты же заметила странную манеру выражаться? Понимаешь, у рексарианцев весьма смутные представления о человечестве. Этакий абстрактный идеал, который они извлекли из тех немногих тиранских предметов, что когда-то оказались на Рексоре. Большей частью из книг и всяких косвенных данных. Их знания основываются на старой тиранской литературе, на романтических произведениях давних лет. Язык, обычаи, манеры – все из книг, отсюда и эта архаичность. Да, они изучили Терру, но недостаточно хорошо». Фрэнк криво усмехнулся. «К счастью для нас, рексарианцы отстали 200 лет. Вот мы их и ловим». «И часто такое случается? Поверить не могу». Джилл устало потерла лоб. «Это какой-то сон, который осознать-то трудно. Я только-только начинаю понимать». «Галактика полна всевозможных форм жизни. Есть паразиты, есть просто смертоносные твари. На них не распространяется тиранская этика. Приходится постоянно защищаться. Лестер забыл об осторожности, и эта тварь вышвырнула его из собственного тела». Фрэнк посмотрел на сестру. Лицо Джилл по-прежнему было бесстрастно. Угрюмое, спокойное лицо с широко посаженными глазами. Она сидела очень ровно и смотрела прямо перед собой, аккуратно сложив руки на коленях. «Можно устроить так, что тебе даже не надо будет являться в суд», – продолжал Фрэнк. «Передашь заявление по видео, и его примут как свидетельские показания. Заявления будет вполне достаточно. Федеральный суд всецело на нашей стороне, им просто нужно хоть на что-то опереться». Джилл молчала. «Что скажешь?» – спросил Фрэнк. «А что будет, когда суд вынесет решение?» Расстреляем из виброружья. Рексарианец погибнет, а патрульный корабль высадит поисковую группу, и они найдут. Ну, исходного владельца тела». Джилл ахнула и пораженно посмотрела на брата. «То есть?» «Да-да, Лестер жив. Его разум в специальном хранилище, где-то в развалинах на Рексоре. Мы заставим выдать его. Они, конечно, будут отпираться, но никуда не денутся. Такое и раньше было. Лестер вернется в целости и сохранности. Все будет по-прежнему, и ты быстро забудешь весь этот кошмар». «Понятно». «Приехали». Машина остановилась у здания Федерального межпланетного агентства. Фрэнк выскочил и открыл сестре дверь. Джилл медленно выбралась наружу. «Все хорошо?» – спросил Фрэнк. «Да, все хорошо». Сотрудники агентства пропустили их через пост контроля и повели длинными коридорами. Лишь каблучки Джилл постукивали в зловещей тишине. «То еще местечко», – заметил Фрэнк. «Неприятное». «Это как полицейский участок, только очень большой и важный». Фрэнк остановился. У двери стояла охрана. «Пришли». «Постой». Джилл в страхе отшатнулась. «Я...» «Мы подождем, пока ты успокоишься». Фрэнк жестом отпустил сопровождающего. «Я понимаю, как тебе тяжело». Джилл постояла немного, опустив глаза. Наконец она глубоко вдохнула и, сжав кулачки, уверенно вздернула подбородок. «Порядок». «Готова?» «Да». Фрэнк отворил дверь. «Входи». Директор Дуглас и трое агентов с надеждой обернулись к двери. «Отлично», – с облегчением пробормотал Дуглас. «А то я уже начал беспокоиться». Пленник медленно поднялся со стула, не забыв пальто. Его руки судорожно впились в набалдашник трости. Он молча смотрел на вошедшую с Фрэнком женщину. «Это миссис Херрик», – сказал Фрэнк. «Джилл, это директор Дуглас. Он возглавляет Федеральное межпланетное агентство». «Мне о вас рассказывали», – слабым голосом проговорила Джилл. «Тогда вы знаете, чем мы занимаемся». «Да, я знаю, чем вы занимаетесь». «Очень неприятный инцидент. Такое случалось раньше, не знаю, что вам сообщил Фрэнк». «Он ввел меня в курс дела». «Отлично», – облегченно сказал Дуглас. «Такое сразу ведь и не объяснишь. В общем, вы понимаете, что нам нужно. Раньше их ловили в открытом космосе, там же уничтожали, потом возвращали тела владельцам. В этот раз придется действовать легально». Дуглас взял видеорекордер. «Миссис Херрик, нужно, чтобы вы сделали заявление. Поскольку физических изменений не зарегистрировано, у нас нет прямых доказательств. Расскажите, как резко изменился характер вашего мужа, и мы представим эти показания суду». Джилл медленно протянула руку и взяла протянутый прибор. «Суд, вне всякого сомнения, примет ваше заявление и вынесет необходимое нам решение. Если не случится непредвиденных обстоятельств, мы все исправим, и ваш муж станет прежним». Джилл молча смотрела на застывшего в углу мужчину с пальто и тростью в руках. «Станет прежним?» – переспросила она. «О чем вы?» «Прежним, как будто никаких изменений не было». Джилл обернулась к Дугласу, потом аккуратно поставила видеорекордер на стол и спросила. «О каких таких изменениях вы говорите?» Дуглас побледнел и облизал губы. Все взгляды были устремлены на Джилл. «Об изменениях в нем?» Дуглас указал на человека в углу. «Джилл!» – рявкнул Фрэнк. «Что с тобой?» Он стремительно шагнул к сестре. «Что ты вытворяешь? Ты же прекрасно знаешь, о каких изменениях идет речь!» «Странно», – задумчиво проговорила Джилл. «А я ничего и не заметила». Фрэнк с Дугласом переглянулись. «Не понимаю», – ошеломленно пробормотал Фрэнк. «Миссис Херрик», – начал Дуглас. Джилл подошла к мужчине, который все так же молча стоял в углу. «Пойдем, милый», – предложила она, беря его под руку. «Ведь у моего мужа больше нет причин здесь оставаться». Мужчина с женщиной молча шли по темной улице. «Пойдем домой», – сказала Джилл. такой чудесный вечер», — ответил он и вдохнул полной грудью. «По-моему, это аромат весны, разве нет?» Джилл кивнула. «Я точно не знаю, пахнет приятно, травой, землей, жизнью». «Да». «Пойдем пешком, отсюда далеко?» «Не очень». Джилл снова кивнула. «Спасибо тебе, признаться, я не ожидал такой». Джилл резко повернулась. «Как тебя зовут, по-настоящему?» Серые глаза мужчины сверкнули, и он вежливо, но сдержанно улыбнулся. «Ты вряд ли сможешь за мной повторить, просто не сумеешь издать нужных звуков». Джилл промолчала, и они пошли дальше в глубокой задумчивости. Городские огни проступали из окружающей мглы желтыми пятнами. «О чем ты думаешь?» – спросил он. «Думаю, что стану по-прежнему звать тебя Лестером», – ответила Джилл. «Если ты не против». «Не против». Он обнял ее, привлек к себе и нежно посмотрел ей в глаза. Тьма сгущалась, а они шли и шли, а желтые столбики по краям дороги освещали путь. «Зови как хочешь, лишь бы ты была счастлива».